Как-то это все неубедительно выглядит на фоне вторжений хаоса в прошлом. Естественно, со стороны наше появление выглядело неуправляемым буйством оголодавших порождений стихии со стремлением пожирать больше и больше душ. На самом деле мои покровители целиком контролировали легионы демонов, дабы те не слишком заигрывались. Признаюсь, я сам не в полной мере понимаю логику и мотивы богов хаоса, но знаю точно, безумие здесь ни при чем. Тогда что? Расчетливый план, простирающийся на сотни тысяч и миллионы лет вперед. Я ведь не случайно жил на Дороне последние века и ждал, пока не появитесь вы. Ткачиха судеб предвидела это и избрала меня исполнителем своей воли. Конечная цель неизвестна, восстановить естественный баланс вещей в природе, вот цель. Мне не ясны отдельные детали, я знаю ровно столько, сколько должен знать, ни больше ни меньше. Пригороды Астрии, Республика Хосима, территория Антарктиды, 2 часа 8 минут. Черт, как тяжело осознавать, что от моих действий зависит будущее народов целого континента. Вспыхнет в СНР пламя гражданской войны или процесс с передачи власти пройдет относительно бескровно, решающим фактором тут станет председатель Карл Клавиус. Его убийство очень невыгодно для нас, так же как и оставление у власти. Тройка первому. Охрана периметра нейтрализована, оптические камуфляж и оружие с глушителями делают свое дело. На территорию загородной резиденции главы Содружества мы проникли, даже не подняв тревоги. Служба безопасности и военные не были готовы к появлению диверсантов, невидимок. Охранники, патрулировавшие внешний периметр, теперь кормят червей. Всем группам окружаем здание, чтобы никто не ускользнул. Я тихо крался, прижимаясь к стене из кустов, лишь бы не заметили патрулирующие резиденцию солдаты СНР. Машинально коснулся рукой короткого цевья каштана. Снять их сейчас? Нет, слишком далеко. С 40 метров гарантированно нейтрализовать охрану не получится. Нам ведь не нужно пока, чтоб они знали о чужом присутствии. Подойдем поближе. 3, 2, 1. На счет 1 мы со Звонаревым выскочили из-за декоративного баскета, пригибаясь, бросились через аллею. Бежать было не очень легко. То тут, то там препятствия в виде клумб, кустов, скамеек, беседки и прочих атрибутов ландшафтного дизайна. Под ногами бесславно погибали выращенные с таким старанием растения, нос прошибал мощный аромат цветов. Не обращая внимания ни на что, я бежал за лейтенантом, ориентируясь только по его спине. В кромешной тьме он отлично видит в инфракрасном спектре благодаря оптическим имплантам. Сюда нырнули в какую-то деревянную беседку, откуда был отличный обзор на прилегающую к вилле территорию. Двое солдат СНР в форме цвета хаки стоят у фонарного столба и о чем-то беседуют. Оружие висит за спиной. Хорошо, они по-прежнему пребывают в неведении. Автомат Звонарева издал серию негромких хлопков. Двумя трупами стало больше. Секунду спустя с противоположной стороны двора донесся протяженный стук, словно забили молоточки. Темноту прорезали красные нити трассеров. Это начали бить автоматы туземцев. Рановато себя выдали, впрочем, мы и так подобрались достаточно близко, окружив виллу и отрезав председателю все пути для отступления. Дело за малым, нейтрализовать оставшуюся охрану, взять Клавиуса живым. Со стороны происходящее выглядело ожесточенным боем, на самом деле, огрызающиеся огнем из винтовок и автоматического оружия хосимцы стреляли куда попало, но только не в цель. Обильно выпускаемые ими по округе порции свинца не приносили должного эффекта, наших бойцов в фотокамуфляже они все равно в потемках разглядеть не могли. Спецназовцы, воспользовавшись техническим превосходством, подобрались с флангов и быстро покончили с охраной председателя. Бесцеремонно вламываемся через парадный вход, берем на прицел попавшуюся по пути горничную. Та не успевает даже вскрикнуть, прежде чем Звонарев вырубает девушку мощным ударом в переносицу. Сейчас не до излишних сантиментов насчет избиения представительниц слабого пола. В соседних комнатах раздаются крики, выстрелы и звон бьющегося стекла. Мои люди методично зачищали каждый коридор и комнату. Лапшин, Григорьев, за мной. Есть. Закончив с первым этажом, поднимаемся на второй, где в рабочем кабинете вместе с семьей и личной охраной забаррикадировался 28-й председатель Содружества независимых республик Карл Клавиус. Видел по телевидению несколько раз его выступление в парламенте, довольно харизматичная личность, не думал когда-нибудь познакомиться с ним лично. Ну да ладно, отбросим пока лишние мысли в сторону. Звонарев достал из кармана разгрузки планшет, который отобразил обстановку в приемной председателя. Микробеспилотник снаружи, зависший перед окном, напрямую транслировал происходящее за дверью. Внутри находится женщина с тремя детьми, сам председатель и пятеро телохранителей. Единственный вход они взяли под прицел своих автоматов. Оружие, конечно, намного уступает нашему, однако не стоит его недооценивать. «Лапшин, работай», — приказал я одетому в форму хасимского лейтенанта бойцу. Он аккуратно стучит в дверь. «Кто?» «Я и мои люди пришли сюда, как только услышали звуки выстрелов. Террористы перерезали телефонные линии, поэтому о нападении узнали не сразу. Не беспокойтесь, ситуация под контролем. Я бы рекомендовал господину председателю идти с нами в безопасное место. Сейчас мы приоткроем дверь, и вы медленно без оружия подойдете сюда, покажете свои документы. Нет проблем, мы только этого и ждали». Только аборигены приоткрыли дверь, как туда влетела светошумовая граната. Дальше все происходило как на тренировочном полигоне. В числе первых с каштаном наперевес врываюсь в кабинет. Находящиеся в нем люди дезориентированы светозвуковой вспышкой и не в состоянии оказать серьезного сопротивления. Одного из ничего не понимающих телохранителей укладываю двумя выстрелами в грудь, добавляю контрольный в голову. Звонарев и Лапшин поступают аналогичным образом с остальной охраной. Дело сделано. Итого у нас пять трупов, трое орущих детей, их мамаша и сам председатель собственной персоной. Видя, что дело дрянь, Клавиус кинулся к рабочему столу. Успел открыть ящик и достать оттуда сильный смахивающий на немецкий маузер пистолет. Как отец, он попытался защитить семью, заслонил собой жену, двух дочерей и сына. Нам он нужен живым, иначе давно бы застрелили. Бросайте оружие, Карл, дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Русские. Презрительно бросил глава СНР. Так и знал. Пожалейте себя и свою семью, сдайтесь добровольно. Этот седобородый господин в дорогом костюме категорически не желал признавать того факта, что русский спецназ топчется прямо на пороге его дома. Острый взгляд карих глаз готов был нас испепелить. Настолько велика ненависть некоторых потомков к нам. Не глупите, ваше время как правителя истекло. Значит, за всеми этими бесчинствами стоит федерация? Мы лишь слегка подтолкнули процесс и задали нужное направление, остальное ваши люди делают сами. Когда слишком долго держишь простой народ за быдло, он имеет нехорошую для угнетателей особенность устраивать массовые восстания. Проклятые коммунисты. Тирус находится на грани гражданской войны, развязывание которой не входит в наши планы. Разве? Мы — это не вы. У нас другие приоритеты. Что вы хотите от меня? Вы должны официально передать власть в руки лидеру от НРКП. Сам процесс должен выглядеть легитимным, и нельзя было подкопаться с юридической точки зрения. Иначе политический кризис выльется в кровопролитный конфликт, рискующий унести миллионы жизней. Клавиус посмотрел на обнявшую детей жену, тяжело вздохнул и бросил пистолет на пол. Не будь здесь его семьи, он наверняка бы покончил с собой. Для потомственных хасимских дворян невозможна дальнейшая жизнь, если запятнана их честь. Вы победили. Да, Афина, поставленную задачу успешно выполнили. Клавиус не пострадал, его семья находится у нас. Молодцы. Что дальше? Вывози председателя в Астри на территорию, контролируемую Красной гвардией. Да завтра погостит у тебя. К тому времени все будет готово. Как быть с лишними свидетелями? В резиденции полно горничных, дворецких и прочие обслуги. Убрать. Это обязательно. Я знаю, тебе не нравится убивать гражданских. Но пойми, Миша, никто лишний не должен знать о том, что мы тут наделали. Мы представляем смену правящего режима в СНР как результат стихийного народного протеста, а не в качестве вмешательства извне. Хорошо, будет исполнено. Следующий сеанс связи в 5 часов 0 минут по местному времени. Отбой. Я спрятал спутниковый телефон в карман разгрузочного жилета, после чего покинул кабинет председателя и направился на первый этаж к парадному входу, где меня ждали подчиненные. На коленях подле вооруженных спецназовцев стояли шестеро напуганных человек из обслуги. Три горничных, повар, дворецкий, какой-то подсобный рабочий, наверное, садовник и выживший при штурме охранник с раненым плечом. Пленные, кто с молитвой на устах, а кто просто молча уставившись в пол, дожидались своей участи. «Ну, отпускаем их», — осведомился Звонарев. В расход так в расход», — лейтенант вытащил из набедренной кобуры плазменный пистолет, снял с предохранителя, приставил к затылку умолявшей о пощаде девушки и сделал выстрел. Беззвучная синяя вспышка ознаменовала преждевременную кончину человека, оказавшегося по воле случая не в том месте, не в то время. Через минуту на паркетном полу лежали 6 тел с прожженными дырками в черепах. Вот так и работаем, не зная пощады к врагу, не идя ни на какие уступки, выполняя грязную работу на службе Федерации. Случайных людей в СО не набирают. Председателю и его семье повезло гораздо больше, чем тем 6 бедолагам. Жену вместе со спиногрызами увезли в одном направлении, Клавиуса совершенно в другом, предварительно надев каждому мешок на голову. Политика я посадил вместе с собой на заднем сидении, для надежности. Черный воронок местного производства более получаса с выключенными фарами петлял по дорогам Астри, не исключен вариант со слежкой. Контрразведка СНР наверняка стоит на ушах из-за похищения 28-го председателя, поэтому мы решили на всякий случай затеряться. «Зачем вы это делаете?» Нарушил Клавиус длительное молчание, я стянул с его головы мешок. «Думаю, вам и так должно быть понятно. Я имею в виду конкретно вас. Почему вы с таким усердием исполняете приказы машины? Вы хорошо осведомлены, Карл. Россия для геанцев на протяжении последних 10 лет остается довольно закрытой страной, о которой известно не очень много. Тем не менее, какая информация просачивалась наружу? Ваша разведка не зря есть хлеб. Может, все-таки ответите на мой вопрос? Неужели люди могут добровольно променять свободу на рабство в подчинении у искусственного разума? Машины, в отличие от продажных политиков, еще не давали повода усомниться в себе. И я лучше буду выполнять приказы компьютера, чем какого-нибудь вороватого халуя, греющего жопу в уютном кабинете. Для нас этот этап давно пройден. Вы рабы в услужении у железяк. Я бы назвал это симбиозом. Наше существование выгодно для обеих сторон. Благодаря машинам мы ни в чем не нуждаемся. Они же, в свою очередь, с нашей помощью находят себе цель для существования, познают окружающий мир, раскрывают в себе душу. Клавиуса аж перекосило от услышанного. Что поделать, правящая элита СНР в курсе и решившего собрать под одним знаменем все народы Земли, власть имущие очень боятся потерять влияние богатства, своей жизни. Отсюда резкое неприятие по отношению к нам. Бросьте, какая душа может быть у набора электронных схем? Машина лишь исполняет заложенные в нее функции, ничего больше. Позвольте не согласиться, наши творения эволюционировали, сумели выйти за рамки изначальной программы. При желании они спокойно могут существовать самостоятельно без нашего участия и даже совершенствоваться. Клавиус покачал головой. Значит, дела обстоят еще хуже, чем мы полагали. То есть, закат эпохи человека, нас постепенно вытеснит машины. Жаль, вы этого не понимаете. Не сгущайте краски, Карл, никто никого вытеснять не собирается. Для справки, за 60 лет человеческое население России выросло в 7 раз. Если включить сюда эмигрантов и ксеносов, то в 9. Может и так, но ваша идеология очень напоминает то, что было у Саили у мирианских жуков. Не унимался бывший глава Содружества. Вы хотите превратить всех людей в безмозглых трутней, похожих друг на друга как капли воды. Лишить каждого индивидуальности, свободы выбора, права определять свою судьбу. И вы туда же. Опять этот либерализм. Видя непонимание на лице Клавиуса, я решил пояснить. Так в старом мире называлась система взглядов, в основе которой лежала свобода отдельно взятой личности, пропагандировался индивидуализм и прочие подобные вещи. В теории вроде выглядит хорошо, но на деле получался бардак. В нынешней ситуации, когда геоны постоянно угрожают инопланетные цивилизации, мы не можем позволить себе плюрализм мнений. Необходимо объединить цивилизацию под единым знаменем, под общей идеей. Побывай вы там, где побывал я, заговорили бы совершенно иначе. Вы воевали, большую часть жизни только этим и занимаюсь. А вы, всю войну прошел, начал рядовым в окопах под Куранном, закончил в чине старшего капитана в битве за долину Аспа. Сай в сравнении с жителями иных обитаемых миров лишь мелкие вредители, поверьте, однажды нас уже уничтожили. Во второй раз такое мы допускать не намерены, поэтому все недовольные пусть мажут лоб зеленкой. Мазать лоб зеленкой – выражение такое, те, кто не с нами, против нас, и для них путь в крематорий заказан. В тот раз мы проиграли в немалой степени из-за разобщенности и отсутствия единого управления. Ошибки прошлого нельзя повторять. А мать Земля, если это правда, почему нельзя договориться как цивилизованные люди? Зачем устраивать у нас революцию? Потому Карл, что при любом раскладе нынешнее правительство СНР будет стараться тянуть одеяло на себя, а нам нужна монолитная цивилизация без серьезных внутренних конфликтов, противоречий, ибо впереди ожидаются конфликты с агрессивными инопланетными цивилизациями. Говорите так, будто война уже на пороге. Она может начаться в любой момент и поверьте, без федерации вас быстро задавит. Пришельцы, о которых вы говорите, насколько они опасны, каков их уровень развития. Для подавляющего множества инопланетян любой землянин вне зависимости от видовой принадлежности является бездушным монстром. С нами мало кто согласится вести переговоры и мирно сосуществовать. Единственный выход – война на уничтожение. Люди, не являющихся гражданами Федерации, мало осведомлены о наших делах за пределами Земли, ходят разные противоречащие друг другу сплетни и слухи, но не более того. Информация о контактах с чужими не то чтобы секретна, распространяться о них за пределами России настоятельно не рекомендуется. Остальное человечество просто не совсем созрело для этого. Их технологии сильно превосходят наши или ваши, рано еще вам знать. Не буду же я рассказывать ему про существ, способных управлять материей, пространством, отчасти временем одной лишь мыслью про упорядоченное и хаос, про богов и демонов и то, какую роль мы исполняем в этой опасной игре. Ладно, ответьте хотя бы, что будет со мной и моей семьей потом. Будете хорошо себя вести, вас отправят в ссылку в одно очень далекое место без права вернуться обратно. Никаких контактов с друзьями, бывшими соратниками, начнете жизнь с чистого листа. Попытайтесь упрямиться, и нам придется сделать с вами крайне неприятные вещи. Мы поняли друг друга, у меня все равно нет иного выхода. 3 апреля. Планета Дран. Азра. Кеш, Вечный Город. С момента падения Вечного Города и захвата его демонической ордой арена стала фактически единственным нетронутым сооружением, построенным еще прежними хозяевами Дарана. Так же, как и раньше, в этом месте проводятся смертельные бои на потеху жаждущей зрелищ публики, заодно отбираются лучшие воины в армии Хаоса. Обычно многотысячные трибуны переполнялись зрителями из числа демонов и искаженных, но сегодня арена, несмотря на идущие в центре сражения, пустовало. Главным его участником было нечто раза в 4 превосходящее ростом обычного человека. Мощное мускулистое тело с кожей серо-зеленого оттенка защищали бронзовые латы, испещренные магическими рунами и знаками. Гигантский демон обладал длинной головой с короной загибающихся назад рогов, во рту теснились два ряда акулоподобных зубов. Два горящих фиолетовым огнем глаза источали вокруг неподдельную злобу и ярость. Взгляд демона подобной силы мог буквально испепелить обычного смертного. В одной из рук существо держало оружие, раскаленный до красна хлыст, которым демонический принц Ургадас Трехликий пытался зацепить то появляющиеся, то исчезающие подле него человеческие фигуры. Другой рукой гигант время от времени посылал в наглых людишек плазмоиды, выглядевшие со стороны как окутанные молниями оранжевые метеоры. При контакте твердым препятствием заклятия Ургадаса порождали целые пламенные вихри, заставлявшие камень плавиться от страшного жара. Даже нахождение рядом легко убьет обычного человека, вот только людьми трое солдат в экзокостюмах давно перестали быть. Они делали то, что порой не под силу и магам новой Айкумены. Исчезали в одном месте и мгновенно появлялись в другом, умудрялись выживать в зоне поражения магических плазмоидов либо вообще отклонять траекторию их полета или бесследно поглощать. Игра в кошки-мышки могла продолжаться сколь угодно, если б демону не надоело ловить проворных землян. Демонопринц поменял тактику, перейдя от обороны к нападению. С его руки сорвался очередной плазмоид. В отличие от предыдущих, он имел не оранжевый, а сиреневый оттенок, соответственно и свойствами обладал другими. Ударившись в пол арены, метеор не взорвался и не угас, энергетический сгусток начал на глазах увеличиваться в размерах. Несколько секунд спустя он ярко вспыхнул и испустил в окружающее пространство грозовые разряды, наконец, доставшие телепортировавшихся с места на место землян. Всех трое беспомощно распластались на раскаленном полу арены, их тела еще какое-то время бились в конвульсиях. Демонопринц тяжелой поступью подошел к одному из людей и склонился над ним. «Слишком долго мешкаетесь», — грозно прорычал Ургадас. «В сражении с настоящим противником вы были бы мертвы в первую секунду. Любая, даже самая хилая аватара запросто отправит тебя и твою команду к праотцам. Я знаю», — прозвучал в ответ слегка искаженный динамиками шлема мужской голос. «Нужно не метаться из стороны в сторону, а наносить удар. Модификант поднялся с земли, осмотрелся по сторонам в поисках товарищей по оружию. Они были в относительном порядке. Системы жизнеобеспечения экзокостюмов сигнализировали о поражении разрядом электричества мощностью в 9000 Вт, хотя для постлюдей такие травмы не смертельны. Да как наносить удар, если подобраться к тебе на близкую дистанцию без риска быть поджаренным нельзя. Наши силы огромны, но сила подобных тебе в десятки раз превосходит наши совокупные возможности. Вы умеете управлять материей на недоступном для меня уровне. Так используйте свое преимущество. Легко сказать, возразил модификант. Для этого требуется высокая концентрация, чего крайне затруднительно добиться, уклоняясь от взрывающихся плазменных шаров. В бою против небесных выродков слабости нет места. Вы не можете добиться приемлемых результатов в игре в поддавки со мной, как собираетесь биться с врагом. От ваших успехов зависит судьба обоих наших родов. Трехликий нисколько не преувеличивал, напоминая о роли этих человеческих воинов. Недаром Демонопринц собственноручно взялся тренировать землян, которые в скором будущем вместе с ним начнут истреблять сторонников упорядоченного. Использовать ядерное оружие означает преждевременно заявить то, что атлантийцы вновь вернулись, а это очень нежелательно. Пару минут передохнем и начнем по новому. Модификант вытянул вперед левую руку с раскрытой ладонью. Ее окутало голубоватое свечение, становившееся с каждой секундой все ярче. Буквально на глазах в руке постчеловека сформировался предмет – бутерброд с колбасой. Стянув с головы шлем, боец с аппетитом съел сотворенный из воздуха перекус. «После тренировок всегда хочется жрать. Толян, а мне можешь шашлык сварганить?» – подхватил другой землянин. «Я вам повар, что ли?» «Сам знаешь, у меня с моделированием органики дела полный швах, опять какой-нибудь белковый кисель выйдет. Как ты мне дорог?» Через мгновение в свободной руке у командира группы появился шоколадный батончик. «На, приятного аппетита! Родина тебя не забудет!» Молча наблюдающий за лучшими воинами человечества Демонопринц про себя невольно усмехнулся. Предтечи удавились бы, увидев, как слюди используют код создателя или божественного языка, одно из величайших и самых последних открытий, сделанных предтечами. Это знание позволяло управлять самой структурой реальности, в основе его лежит нечто более фундаментальное, чем эфир. Потенциальные возможности в отдаленной перспективе позволят землянам превзойти любых самозваных башков и дойти до уровня древних, в совершенстве овладевших кодом создателя. Единственный отрицательный момент – возможности модифицированных ограничены жесткими рамками человеческой физиологии и психики. Трапеза окончена. За дело, недомерки, к концу дня вы должны научиться преодолевать мою защиту. 8 апреля. Унталасская уния. Город Киссил. Диагностика проведена. Синхронизация ЦНС с имплантами проведена. Выведение из состояния анабиоза проведено. Состояние организма стабильное. Перед глазами C20056 возникали мигающие мягким синим цветом надписи и индикаторы, сигнализирующие об успешной реактивации синтетической боевой единицы. На секунду солдат задумался о том, что видел, пребывая с отключенным сознанием в состоянии режима спячки. Какие-то кажущиеся знакомыми образы, воспоминания, но слишком смутные и расплывчатые, вероятно, остатки прежней личности. Нужно потом провести дополнительную чистку памяти. C20056 нисколько не интересовало то, кем он являлся до эволюции, в противном случае он не стал бы тем, кто он сейчас. Человеческие особи со социальным статусом, достигшие пубертатного периода, используются системой максимально эффективно, их превращают в рабочие или боевые единицы путем жесткой кибернетизации и синаптической психокоррекции. Реактивированным боевым единицам проследовать в складскую зону номер 2. C20056 вылез из анабиозной камеры и, следуя приказу центральной, вместе с остальными солдатами направился к складским помещениям получать оружие и амуницию. Обычный человек ужаснулся бы при виде синхронно марширующих по подземным коридорам базы киборгов. До 60% их массы тела составляют многочисленные импланты, бионика, синтетические внутренние органы. Незамененными остались лишь голова, да верхняя часть туловища, остальное, включая конечности, ампутировано за ненадобностью. Бледные изможденные мертвецы с пустотой в глазах, так их можно было описать. На окружающий мир они большую часть времени смотрели через электронный инфравизор, оценивая возможные угрозы, слепо выполняя приказы системы. Армейская база Федерации в районе Киссила большей частью располагалась под землей и имела двойное предназначение. Во-первых, обеспечивала военное присутствие в регионе. Во-вторых, тут по совместительству располагался комплекс с биолабораториями. Но С-20056 не волновали подобные мелочи. Он был лишь одним из тысяч осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, за что подвержен принудительной модификации. Следуя повисевшей перед глазами навигационной карте, солдат не мог заблудиться в принципе, несмотря на разветвленную сеть туннелей. Через 10 минут молчаливого марша блока 6 прибыл в складскую зону номер 2, все согласно расписанию, не опоздав ни на секунду. Система планировала любое мало-мальски значимое действие, будь то масштабная военная операция или график передвижений роботов, уборщиков между соседними помещениями. С-20056 подошел к индивидуальной камере хранения, ввел свой идентификационный номер. После того, как система провела подтверждение, солдат получил доступ к оружию и комплекту обмундирования. Стандартная экипировка «Ратник» включала в себя кевларовый бронежилет 6-го класса защиты с наплечниками и фартуком, специальный комбинезон с кевларовыми вставками, призванный защищать носителя от химических, биологических угроз, и штурмовой шлем 852 со встроенной рацией, электронной системой прицеливания, инфравизором, дальномером, навигацией и противогазом. В качестве основного табельного оружия бойцы синтеты использовали АК-13 метров, глубоко модернизированный за последние десятилетия вариант автомата АК-12. Надев броню, С-20056 подался к раздатчику боеприпасов у входа. На предстоящие задания солдат прихватил 11 магазинов к автомату, дымовые и светошумовые гранаты, энергобатареи для плазменного пистолета. С-20056 еще ни разу не стрелял из второстепенного оружия в боевой ситуации, однако пойти против вшитых в голову инструкций не мог. Брать с собой запасной ручной плазматрон требовалось в обязательном порядке. Блоки А3, А4, А6, общий сбор на территории центрального транспортного узла. Площадка 11. Уже будучи полностью экипированным, С-20056 вместе с остальным поднялся на грузовой лифтовой платформе на поверхность, где солдат ожидали готовившиеся к взлету ударно транспортные вороны. «Вперед, мясо, ха, литопчитесь», — говорил на повышенных тонах офицер вооруженных сил Федерации, ожидавший погрузки солдат. Не подвергшиеся эволюции человеческие особи часто употребляли в своей речи синтаксические конструкции, не несущие существенной смысловой нагрузки, тем более немодифицированные уступали в скорости восприятия, обработки информации, сильно подвержены влиянию выделяемых организмом гормонов. С-20056 не мог понять, почему система всегда ставит на высшие командные должности особей, находящихся на более низшей эволюционной ступени. В затылке что-то резко щелкнуло, посторонние мысли тотчас же исчезли, и он сосредоточился на задании. Бойцам, синтетам не требовались длительные объяснения, все необходимые данные загружались непосредственно в память. СВВП перебросит блока 6 в один из неблагонадежных районов населенного пункта под кодовым обозначением Киссил, помеченным как кризисная зона. Дело главным образом заключалось в проживающих рядом друг с другом двух этнических групп человеческих особей. С-20056 запросил более развернутую информацию. Этносунталы, берущие начало от восточных славян, и этносхань, не менее древняя народность, между представителями двух этих групп возник серьезный социальный конфликт, переросший в локальные беспорядки с сотнями ликвидированных особей. Местные органы правопорядка не в состоянии усмирить граждан со социальным поведением, поэтому им на помощь направили дополнительные силы стабилизации. Основная цель – усмирить неповиновение, выявить и изолировать зачинщиков беспорядков. Примечательно то, что стояла пометка о применении боевого оружия лишь при непосредственной угрозе существованию солдата, офицера полицейских сил или остальных граждан. В остальных случаях инструкция предписывала стрелять в воздух. В наушниках шлема прозвучал новый приказ центральной десантным силам приготовиться к высадке и развертыванию, обеспечить контроль над секторами. Задняя аппарель транспортера откинулась, и десяток солдат посыпали наружу. В качестве места для высадки система выбрала крышу двухэтажного кирпичного здания, откуда можно максимально эффективно осуществлять наблюдение за обстановкой и обороняться. Чисто. Противник в секторе отсутствует. Командир блока подошел к двоим солдатам, ткнув в них по очереди указательным пальцем. Объекты, обеспечить внешнее наблюдение, остальным прочесать жилые помещения, отдал распоряжение лидер подразделения, от С-20056 прочих рядовых. Младший командный состав трансчеловеческих подразделений отличался расширенными полномочиями, возможностью проявлять определенную личную инициативу и осуществлять вербальный контакт с немодифицированными. Принято. Выбив запертую на замок дверь чердака, солдаты начали спускаться вниз по лестнице, попутно вламывались в квартиры. По неподтвержденным данным, в этом здании заселились антисоциальные элементы, объединенные в организованную преступную группу. Рядовые граждане не смели препятствовать работе отрядов трансчеловеческого корпуса Федерации, поскольку прекрасно знали, любую помеху на своем пути люди машины устранят не задумываясь. Ворвавшись в очередную квартиру, С-20056 взял на прицел одинокую женскую особь репродуктивного возраста. Объект, не двигаться. Иконка на экране внутришлемного интерфейса обозначила потенциальную угрозу как незначительную. Объект был невооружен и не выказывал неповиновения. Через несколько секунд следом зашел командир блока, оглядев самку и пространство квартиры, он вынес вердикт. Признаков антиобщественной деятельности и нелегального оружия не выявлено. Примите извинения за беспокойство. Хоть для синтетов человеческие традиции, обычаи не имели значения, протокол требовал соблюдать формальности. Оставив испуганную хозяйку наедине с выбитой дверью, солдаты покинули ее жилище. Всем наземным силам приступить к осуществлению мероприятий по восстановлению порядка и пресечению дальнейших проявлений антиобщественной деятельности. Оказать поддержку местным подразделениям полиции. Содействовать задержанию преступных элементов. Код 9-1. Трансчеловеческий корпус выполнял очень широкий спектр задач. Охранял особо важные стратегические объекты, нес службу на оккупированных или интегрированных в состав Федерации территориях, выполнял боевые операции по уничтожению бандформирований, зачистке зараженных. Подавление гражданских беспорядков для С-20056 не стало чем-то новым. Помимо информации в личной базе данных, он также имел и солидный личный опыт по участию в подобных мероприятиях. Федерация ведет активную экспансию по включению новых территорий в свой состав, ассимиляцию проживающих там народностей, и довольно часто между ними возникают конфликты. Так же как и власти КОК, Россия старается на корню пресечь межконфессиональную и межэтническую вражду, но получается не всегда. Нынешний инцидент разгорелся после убийства унтальскими полицейскими ханьского подростка, торговавшего наркотиками. Буквально через день Киссил стал напоминать зону боевых действий. Годами копившаяся ненависть выплеснулась на улицы города. Ханьцы жестоко убивали унталов, унталы отвечали тем же, грабя дома, магазины, сжигая машины. Администрация срочно запросила помощи для наведения порядка у Федерации, которая направила в город батальоны синтетов и отряды боевых дронов. Внимание силам стабилизации! Разведка сообщает о прорывах внешнего периметра. На улицах замечено появление аберраций. В случае обнаружения — ликвидация на месте. Аберраций – таково общее обозначение инфицированных человеческих и альвийских особей. Они в обилии, вводится мягкий знак за пределами укрепленных городов и поселений. Не просто латентные носители вируса, коими являются 93% оставшихся людей на Земле, мутации у аберраций заходит так далеко, что те в считанные месяцы, если не умирают от естественных причин, первоначальный облик. Самые опасные из них, с полностью или частично сохранившейся когнитивной деятельностью головного мозга, означающие умение пользоваться оружием, планировать свои действия. Центр докладывает о 6, в секторе 205, 7 проведенная разведка ничего не выявила. Жду дальнейших указаний. Передал лидер запрос центральной по радиочастотной связи. Передислоцироваться в северо восточную часть сектора 205-3, осуществить превентивные мероприятия по подавлению мятежа и обеспечению порядка. Есть. Патрулирующие воздушное пространство над Киссилом беспилотные летательные аппараты позволяли центру в режиме реального времени отслеживать беспорядки и во время направлять туда подразделения сил стабилизации. Блока 6 осуществил стремительный марш, бросок через захваченный беспорядками город. Стоило солдатам появиться на глаза местным жителям, те сразу спешили покинуть улицу. За десятки лет трансчеловеческий корпус успел заработать определенную репутацию в народе, их не то чтобы боялись, скорее относились с осторожностью. Синтеты никогда не причиняли вреда невиновным, зато предельно жестко обращались с разного рода бандитами. Постлюди терпели как вынужденное зло и считали их кем-то вроде фанатиков с промытыми мозгами. Об их истинной природе было мало известно обычным горожанам. Следуя через жилый район к зоне локальных беспорядков, С-20056 успел неоднократно заметить лежащие на земле трупы человеческих особей. Причиной их смерти стали проникающие ножевые ранения или обширные механические повреждения, вызванные неоднократными ударами. Оказавшихся в ханьской зоне проживания унталы погибали от рук агрессивно настроенных граждан. Солдаты уже ничего не могли поделать. Программа поведения предписывала игнорировать особей, прекративших жизнедеятельность, ими займутся санитарные службы. Задача синтетов заключается в защите живых. Стереосистема шлема С-20056 неожиданно уловила звуки голосов и два прогремевших следом выстрела. «Иди сюда, сучка, или хуже будет, все равно ведь не убежишь». Из междомового проезда, ведущего на главную улицу, выбежала женская особь. Ее лицо отображало эмоциональную реакцию под названием страх. Следом за ней двигались трое самцов, принадлежащих этнической группе хань. Для них свойственен черный волосяной покров, узкий разрез глазных отверстий и низкий рост. Хвала богам! Самка бросилась к солдатам в надежде спастись. Инстинкт выживания того требовал. «Умоляю, защитите меня от них!»